Конструкторское бюро под руководством Нудельмана в дальнейшем приобрело репутацию лучшего и создало на базе схем первых пушек целый ряд хороших образцов оружия. Это вполне подтверждает ранее высказанную мной мысль о том, что у этого бюро и при Таубине были все возможности для достижения успеха. Мне кажется поучительной и дальнейшая судьба бюро конструктора Шпитального. Взяв когда-то неправильное, неперспективное направление в области развития пушечного вооружения для авиации, Шпитальный пытался удержать его всеми средствами, в том числе и вредными для дела. А это не могло не кончиться рано или поздно провалом. С победой правильного направления в создании авиационного пушечного вооружения, достигнутой, к сожалению, с опозданием, конструкторское бюро Шпитального постепенно теряло жизнеспособность и в конечном итоге бесславно закончило свое существование. А жаль. Шпитальный также был незаурядным конструктором, родоначальником высокоскорострельной автоматики, и если бы обстановка не испортила его, мог дать еще много хороших образцов оружия для обороны государства. Особенности предвоенной внутриполитической обстановки, к сожалению, сыграли печальную роль и в истории развития минометного вооружения нашей армии. Эти чрезвычайно несложные в производстве и эксплуатации дешевые системы в те годы не были по достоинству оценены ни военным командованием, ни руководителями артиллерийской промышленности. Минометы считались не первоклассным вооружением, их иронически прозвали «трубой и плитой». Пренебрежительно относились к минометному вооружению не только у нас, но и в других государствах, обладавших первоклассной артиллерийской промышленностью. Но, например, в германской армии так было лишь до начала Второй мировой войны. Боевая обстановка заставила командование вермахта очень скоро пересмотреть свою оценку минометов, и особенно при подготовке к нападению на СССР, позаботиться о расширении их парка и увеличении боезапаса своих минометов. Уже к 1 июня 1941 года число минометов в гитлеровской армии выросло более чем в 2.5 раза, а мин к ним почти в 7 раз, в то время как количество артиллерийских систем к этому же времени увеличилось на 40-46%, а снарядов к ним в среднем вдвое. К столь резкому повороту фашистского командования в оценке минометов привели опыт западной кампании и, главное, изучение условия боя в предстоящей войне против СССР. Вермахт возлагал на минометы большие надежды и заранее готовился к интенсивному их применению. «Пехота», свидетельствовал позднее Эрих Шнейдер в статье «Техника и развитие оружия в войне», приветствовала появление легко транспортируемого, точно стреляющего оружия, при помощи которого она могла воздействовать на противника из-за любого укрытия. Красная армия к началу Великой Отечественной войны обладала хорошим минометным вооружением, которое значительно превосходило немецкие образцы и было освоено в серийном производстве. На 1 июня у нас было в наличии 16 тысяч минометов, то есть значительно более чем 4 тысячи, больше, чем у противника. Причем среди них не только 13 тысяч 82-миллиметровых, превосходящие германские 81-миллиметровые, но и 3 тысячи 120-миллиметровых, которых не имели тогда вражеские войска. Тот же Эрих Шнейдер так оценивал это преимущество. Русские также с большим искусством и весьма широко использовали это оружие, их объединенные в батальоны 120-миллиметровые минометы приняли на себя основную часть тактических задач, которые обычно решались легкой дивизионной артиллерией. Немцы, убедившись в эффективности огня русских тяжелых минометов, сконструировали по их образцу свой миномет и в 1944 году создали минометные батальоны. В СССР еще за несколько лет до начала Великой Отечественной войны были созданы хорошие образцы минометов калибра 82 и 120 мм, и к ним осколочно-фугасные и осколочные мины. прекрасных результатов.